Поглощение 2. Глава 1. Упал с высоты птичьего помета и приложился спиной о твердый пол. Темень, не видно ни хрена. Закрыл один глаз, пространство начало окрашиваться в серый спектр, прорисовывая контур помещения. С потолка свисают сталактиты, капает вода, прохладно, еще и плесенью воняет. Осмотрелся, но своего спасителя нигде не нашел. «Старик, ты где?» Мой голос эхом разошился по пространству, но никто не ответил. «Точно, надо ж в рифму. Старый пердун, ты не молчи. Если ты здесь, то прокричи». И в ту же секунду он заорал мне на ухо. «Я позади тебя, дурак. Ударился башкой ты или как?» Я завалился на бок от неожиданности. «Зачем орать? Да ё-моё, рифма. Какого хрена так орешь? Я слышу все, ядрёна вошь. Так ты же сам просил кричать. И нет причин, что погорчать. Смышленого мальца, как ты. Сейчас зажгу я здесь цветы». Раздался хлопок, и на потолке раскрылись десятки цветков, озарив пещеру синим свечением. В дальнем углу с потолка струилась вода, в стене выдолблено углубление, которое служило старику кроватью, так как на камне были набросаны ветки и листья, чтобы мягче спалось. «Старик, ты кто такой и как сюда попал? А заодно ответь, зачем меня спасал? Кто я такой, уже и сам забыл. А ты чего, не рад, что хмырь тебя тот не убил?» «Да я-то рад, вопросов нет. Зачем спасал, дай мне ответ. Все это важности имеет мало. Тебя все это время сила пожирала. Один предмет сведет тебя с ума, второй к нулю сведет года, а третий просто уничтожит тело. Тогда берись скорее за дело. Предметы должен будешь все собрать, или просто ждать и умирать. Что ты несешь, какие мать твою предметы? Дай мне развернуто свои ответы. Про артефакты слова мои вещают. Они как яд тебя все отравляют. Ты думаешь, что силу получил? Увы, злой бог ужасно пошутил. Я лишь недавно все узнал. Скорее предметы все собирать тебе б я пожелал. Коль соберешь их все, то хворь с тебя спадет. А если нет, то может быть протянешь год. Как видишь, я владею артефактом. И опечален этим фактом. Мозги мои порядком он подплавил. А разум в царство рифм гулять отправил. За силу платы оказалась велика. Ну все, достал ты старика. Захочешь есть, то угощайся. Решишь уйти, на выход отправляйся. Старик исчез и появился на каменном ложе, а пещеру затопил звук храпа. Из еды в пещере нашел пару кусочков вяленого мяса и какие-то корни. Недолго думая, все умял. Если верить старику, то артефакты меня потихоньку уничтожают. Сияние вечного разума, как я понимаю, ускоряет обучение за счет сжигания лет жизни. Прикольно. Ускорить старение в 10 раз. Если мне отведено 30 лет, то я их сожгу за 3 года. Старик, скажи, а если артефакты передать, смогу урон весь отмотать? Процесс запущен, нет пути назад. Ты соберешь их все, прогнав навеки ад. А сколько артефактов должен я собрать? Не хочешь свой ты мне отдать? Всего 14 их штук. Мой заберешь лишь из холодных рук. Отдать тебе могу его в конце пути. А для начала дай поспать и отвали. Дед хлопнул в ладоши, и между нами появилась глухая каменная стена. Эй, какого хрена? Ответом мне стал свист ветра, донесшийся снаружи пещеры. Понятно, делай добро и бросай его в воду. Ну, спасибо и на том, что спас. Вызвал окно статуса. Алексей, 26 лет. С днем рождения меня, в пыточной камере мне еще не приходилось праздновать. Вместо праздничного фейерверка, фейерверк из боли и страданий. Мне 26, если брать среднюю статистику по стране, то мужики доживают до 60, а значит, у меня в загашнике 34 года. Я здесь уже полгода, и год пользовался артефактом на земле, получается 1,5 года, ускоренные в 10 раз, итого я уже сжег 15 лет жизни. Плюс-минус мне осталось 20 лет, то есть 2 года на то, чтобы собрать все артефакты. Если не успею, то сдохну. Итак, у меня 730 дней. Я знаю, где находятся 3 артефакта, один у Кристи, второй у Доусона, третий у этого старика. У меня еще 3 штуки, итого 6 из 14. Хотя, где их искать, я в принципе понимаю. Мне нужны архонты, тогда не буду задерживаться и отправлюсь на их поиски. Вышел из пещеры, а перед глазами открылся такой вид, аж дух захватило. Белые пушистые облака растянулись до самого горизонта, но они были не над головой, а под ногами. Солнце нещадно светит в глаза. Позади меня горный пик со снежной шапкой, все как положено. Снег захрустел под босыми ногами. На улице, мягко говоря, прохладно. Ледяной ветер легонько обдул голое тело. Поймал себя на мысли, что приятно ощущать просто холод, пронизывающий насквозь и заставляющий тело содрогаться от мороза, а не от боли. Создал защитный купол и отгородился от ветра с помощью телекинеза, а после полетел вниз. Влетел в облака, пушистые с виду при близком рассмотрении оказались больше похожи на туман. Влажная серая взвесь летала в воздухе, скрывая меня от солнечных лучей. Через пару минут я спустился за границу облаков. Ох, лучше бы не спускался. Внизу бушевала буря. Пронзительный ветер свистел так, что уши заложило, а видимость снизилась практически до нуля. И нестерпимый холод, такой, что еле сгибаются пальцы, а я на морозе всего минут 10. И это при учете моей терморегуляции. Вернуться назад, как вариант, если дед сжалится, то пустит внутрь погреться, может тряпья какого даст. Но тогда потрачу драгоценное время, которого и так осталось с Гулькин нос. Нужно согреться, как можно скорее. Я развил максимально доступную для меня скорость и полетел вниз в описках какой-нибудь твари, желающей поделиться мехом. Белая пустыня, редкие деревья, засыпанные снегом по самую макушку, острые камни, торчащие повсюду и ветер, ужасный ветер. В течение часа я облетел около сотни километров, но не нашел ни единой твари. Руки и ноги перестали меня слушаться, каждый вдох давался с трудом. Замерз так, что тело казалось каким-то чужеродным. Окоченело не только тело, но и душа и мысли. Ха-ха, боялся, что сдохну через 2 года, а судьба вон как завернула. Сдохну через 2 часа после спасения. Обессилев, я потерял концентрацию и с 10-метровой высоты спикировал в снег. Удар был ощутимым, но не таким болезненным, как укус снега, окутавшего все тело. Холодно, хочется жрать, хочется быть как можно дальше отсюда. А в Москве меня ведь могли посадить в тюрьму, сейчас бы кушал невкусные макароны, ждал прогулки во дворе и нового письма от мамы. В итоге вынужден умирать под белым покрывалом. Глаза сами собой закрылись, свист бури начал стихать. Очнулся от острой боли. 2-метровая тварь, покрытая белым мехом, жевала мою недавно отросшую ногу. Подцепил ее телекинезом за челюсти и потянул в разные стороны. Зверюга заревела, пасть медленно начала расходиться, обнажая окровавленное небо. Через минуту хрустнула и челюсть раскрылась на 180 градусов. Вместе с челюстью сломался и позвоночник агрессора. Сконцентрировался на брюхе зверя, податливая мягкая плоть разорвалась, выпустив кишки наружу. Снег приобрел красный оттенок, а я, не обращая на это никакого внимания, выдернул кишки и занял их место в теле твари. Воняло ужасно, но было чертовски тепло, еще недавно живая плоть обжигала кожу, давая шанс на спасение. Я словно залез в холодильник и закрылся в нем, только в этом холодильнике было тепло. Более того, в моем спасительном холодильнике были даже продукты. Оторвал сердце и с жадностью впился в сырую плоть. Волокна застревали в зубах, а кровь стекала по замерзшему подбородку. Твою мать, ничего вкуснее я никогда не ел. Насытившись, я начал выдирать кости и выбрасывать наружу, одну за одной. Последним на мороз вылетел хребет твари и пришло время обдирать мясо. Часть плоти выкинул, а пару килограммов оставил висеть внутри. Закончив потрошить свое убежище, я получил что-то напоминающее безразмерную шубу. С помощью телекинеза обмотался шкурой и полетел искать укрытие, нужно переждать бурю. Правда, долго летать мне не пришлось. Прямо из снега выпрыгнул синюшный мужик, с виду обычный человек. Я преградил ему дорогу телекинезом, он ударился лбом и свалился в сугроб. Даже удивительно, допрыгнул до меня, хотя я летел в 5 метрах над землей. «Уважаемый, а где здесь ближайший город?» «Аркх!» Зарычав, синюшный выскочил из снега и начал лупить окоченевшими руками о невидимую стену. Убедившись, что он не представляет для меня угрозы, я подлетел вплотную. Обглоданный бицепс, вырванный чьими-то зубами кусок мяса из щеки, остекленевшие глаза и белоснежные зубы. Мужик явно был мертв и уже давно. С левой стороны черепа отсутствовал клок волос. Я ухватил труп за голову и поднес ближе. ХМ, судя по всему, ковырялись в мозгах. Рядовая операция или ставили эксперименты? Да закрой ты пасть и не щелкай зубами. Думать мешаешь, от паскуды бешеная. Ладно, упростим процесс. Одним резким движением оторвал голову от тела. Но случился конфуз, тело не умерло и продолжало жить своей жизнью, как и череп продолжил клацать зубами в мою сторону. Никогда не отрывал мухам крылья, но тут естествоиспытатель во мне просто требует провести эксперимент. Разобрал зомби на запчасти, боли он явно не испытывал. Руки и ноги продолжили дергаться независимо друг от друга, Корпус также извивался. Осмотрел череп. На затылке выбриты волосы и нанесен шрам в виде двух молний, похожих на буквы ЗЗ, обведенных рунами. Руны были нордическими. Если я ничего не путаю, то в одной из документалок про Вторую мировую рассказывали, что такие знаки наносили подразделения СС в гитлеровской Германии. Черепная коробка совершенно точно вскрывалась, постучал по ней, вроде кость, а не какая-то металлическая пластина. Нахрен к нему в череп лазали, чтобы сделать зомби? Хирургическое вмешательство могло убить разум, но заставить двигаться тело после смерти, вряд ли. Может, чип какой вживили? Сжал голову и окоченевший череп лопнул, как переспевший арбуз. Поковырялся в мякоти. Да нет, все стандартно, плоть и кости. Что примечательно, после уничтожения мозга конечности также прекратили двигаться. И много здесь таки трупоков. Осмотрел мертвяка и кроме обрывков ткани ничего не нашел. Поднялся выше, через пургу ничего толком рассмотреть не удалось. Ладно, на бреющем полете буду искать укрытие. Пока нашел небольшую расщелину в скале, прошел примерно час. За это время я повторно перезахоронил еще 5 трупов. Всю нежить объединяло 2 признака: шрам в виде молнии и проведенная операция на черепе. А вот способности твари показывали разнообразные. Кто-то просто имел большую физическую силу, кто-то шустро двигался, а один из трупов даже мог материализовать в воздухе сосульки и стрелять ими в меня. Получается, что способности, приобретенные при жизни у зомби, сохранялись, а могут ли они получить новые? А может, и способностей у них никогда не было, и их ими наградили посмертно? Огорчало то, что из них не падали сферы, как из тварей. Нужно найти один экземпляр и доставить в город для изучения, когда решу все проблемы. Расщелина в скале была всего в метр шириной, но пройдя вглубь, я очутился в небольшой пещерке, заваленной снегом. Такая типичная однокомнатная хрущевка с нестандартной планировкой, без удобств, все как надо. Перекусил оставшимся мясом и лег спать, закрывая глаза, заметил у входа какое-то движение. Вскочил, готовясь к обороне. 2 трупа забрели в гости. Разорвал их на запчасти. Руки и ноги упали на землю и хаотично барахтались, пока я подтянул одну из голов для изучения. Следы все те же, шрам, след от операции на черепе. Раздавил головешку и начал нащупывать вторую. Но что-то пошло не так, раздался утробный рык и мое защитное поле увесисто тряхнуло. Ментально ощупал пространство и не обнаружил запчастей от зомби. Единственное, что удалось нащупать, это непонятную конструкцию плоти с 4 ногами и руками. И эта конструкция теснила меня к стене своими непрекращающимися ударами. Телекинезом я способен поднять больше тонны, а эта херовина лупит меня так, что я с каждым ударом отшагиваю назад. Сдержал еще пару атак и наткнулся на стену позади себя. Прикоснулся рукой к ней и представил, как прорастает светящийся мох. По потолку начала расползаться паутинка корней, из которой выросли небольшие светящиеся зеленым волоски. В зеленом свечении стоял зомби, больше походивший на кентавра, и размахивал руками. Я отскочил вправо, перекатился и рубанул по ногам мертвеца. Коленные чашечки не выдержали и с хрустом сломались, обрушив странного урода на каменный пол. Я повторил процедуру по извлечению запчастей. 30 секунд ничего не происходило, а потом из шеи покойника возникла тонкая красная нить и потянулась к туловищу. На глазах нитка начала становиться все толще, забугрилась, превращаясь в подобие оголенного мышечного волокна, а после рывком притянула голову к туловищу и водрузила ее на свое законное место. Когда голова была смонтирована, из туловища возникли еще 4 нити и притянули к себе руки и ноги. Зомби обрел былую функциональность, зарычал на меня, но не спешил нападать. Туловище, которое в прошлый раз выступало задницей кентавра, новые нити просто разодрали в клочья, притянули к себе высвобожденные кости с плотью и новые запчасти начали врастать в тело трупа. Мясо разделилось на волокна и плотные жгуты проросли дополнительными мышцами на руках и ногах. Из предплечий вылезли костяные лезвия длинные в 0,5 метра. Я смотрел как завороженный. Этот недотрансформер также разодрал на куски пару валяющихся рук и ног, создав из костей нагрудную пластину, выросшую поверх бугрящихся мышц. Твою мать, да это же идеальная машина смерти. Дружок, дай тебе доступ к паре сотен трупов, и во что же ты тогда превратишься? Закончив трансформацию, зомби ринулся в атаку. Первый же удар, пришедшийся на телекинетический щит, откинул меня назад на 0,5 метра. Товарищ, потише, потише, а то дружба у нас с тобой не выйдет. Аркха. Костяное лезвие просвистело над головой, и я кувырком откатился в сторону, попутно рубанув телекинезом по левой ноге. Ага, хрен там, эффекта ноль. Труп только немного покачнулся, но кости не сломались, не слабо ты и укрепился. Ну и ладно, не очень-то и хотелось ноги ломать. Я видел уже все, что хотел, новых фокусов ты мне уже не покажешь. Телекинезом сжал череп и единственное, чего добился, так это сломал ему нос, на который ему было, впрочем, плевать. Короткая передышка закончилась, и я крутился волчком, чтобы не попасть под расшалившегося зомби-росомаху. Попробуем по-другому. Трухлявый бьет корявый прямой, смещаю корпус вправо, рука свистит над ухом, и я на возвратном движении впечатываю шипастый локоть ему прямо в висок. Бах! Кровавый сгусток желеобразной массы вылетел из гнилой пасти и расплескался по камням. Сука, стоит. Уклоняюсь от бокового, труп вложил в него всю свою мертвую душу, да так что аж корпус занесло. Вот это подарок, спасибо за подставленный затылок. Со всего маха всаживаю в него локоть. Хрясь. Вижу, как в черепе образовалась вмятина, но стоит, сука. Бешено, взревев, труп полетел в драку, используя колхозную мельницу. Техника хреновая, но в ограниченном пространстве имеет место быть. Пришлось уклоняться от него, выискивая возможности для атаки. Влепил еще пару локтей, один в лоб, другой снова в висок. Стоит. Да что за череп у тебя чугунный, падла? А если попробуем немного по-другому? Поймал зомби на очередном боковом ударе. Поднырнул под его руку и, нанося удар локтем, толкнул себя телекинезом в район плеча, придавая максимальное ускорение. Хрясь. И голова покойника взорвалась синеватым крошевом, раскидав остатки мозгов по пещере. Знай наших, трухлявый. Не только ты могешь новые техники на ходу создавать. Глава 2. До рассвета спать так и не лег. Вместо этого в останках зомби устроил небольшой огород, вырастил десяток персиков, спасибо, питательных веществ в трупе хватало, хотя из-за температуры плоды созревали дольше, чем обычно. Перекусил и вылез из своего логова, буря стихла, повсюду кристально чистое покрывало снега, идеальность картины нарушали только редко торчащие верхушки деревьев, да камни, выступающие то тут, то там. Взлетел повыше, осмотрелся. Вдали на горе двигались серые точки. Нужно проверить, что там. Плюс ко всему с горы будет видно, куда двигаться, чтобы выбраться отсюда. Без ветра и кружащего снега стало гораздо теплее. Посмотрел статус, оказалось, что мой навык терморегуляции вырос до 2 уровня. Видимо, за счет этого мне теперь не так холодно. Взлетел по горной гряде и остановился от ранее виденных точек в каких-то 300 метров. Точки оказались стадом горных баранов. Появилось жгучее желание прикончить одного из них, но, увы, меня прервали. Выше по горной гряде промелькнула серая тень. Огромная тварь двигалась, перетекая с камня на камень. Зверюга определенно выбирала удобную позицию для атаки. Плотный серый мех, огромные когтистые лапы. Отдаленно чем-то она напоминала барса. Выбрав позицию, зверюга завиляла задницей, готовясь к рывку. Прыжок. Недолгий полет и приземление прямо на спину не понявшего, что случилось, барана. Остальное стадо шуганулось, разбегаясь в разные стороны. Стадо отбежало на пару метров и уставилось на кошака, наблюдая, как зверюга рвет их собрата. Баран отчаянно голосил от боли, сучил копытами, пытаясь встать. А потом случилось то, чего я никак не ожидал увидеть. Отбежавшие бараны открыли пасти, заблеяли и выстрелили длинными лягушачьими языками, оплетая лапы зверя. Дернули лапы агрессора на себя, и барс завис в воздухе распятый. Подраненный баран выбрался из-под своего обидчика, обошел его вокруг, распахнул свою пасть чуть ли не на 180 градусов и впился зубами прямо в шею. Тварь заходила ходуном, рыкнула пару раз и обмякла. Бараны опустили ее на камни, размозжили череп копытами, а после спокойно начали жрать горе охотника. Но больше всего меня впечатлило, что нападавшему размозжили череп. Это ведь именно то, что я недавно сделал с зомби. Местное зверье знает, как бороться с нежитью. Поэтому в микробиоме еще есть живые существа, а не только ходячие трупы. Кстати, интересно, что будет, если дать мертвяку укусить барана. Баран превратится в зомби, ускорился, пролетая над жующим стадом. Выхватил из толпы самого мелкого барашка. Стадо выстрелило в меня десятками длинных языков, но, увы, слишком поздно, я уже улетел. Спустившись с горы, начал летать над заснеженной пустошью. Баран истошно орал на всю округу, и довольно-таки быстро я нашел мертвяка. Снежная шапка осыпалась, и показались стеклянные глаза мертвеца. На этот раз это была женщина, одна грудь свисала из разодранной рубахи, порванные штаны, босая. Зарычав, она кинулась навстречу еде. Я завис над зомби в 10 метрах, держа барана как морковку перед осликом. Зомби-вумен сильно и независимо прыгала, но, увы, никаких интересных способностей не продемонстрировала. Сбросил барана на землю, ловко приземлившись на лапы. Баран шустро драпанул от мертвички по снегу, высоко выпрыгивая вверх. Зомби за ним явно не поспевала. Пришлось снова изловить рогатого, а после поухаживать за гнилой дамой, принеся завтрак на блюдечке с голубой каемочкой. Зомби укусила барана в бок, после чего я раздавил ей голову и стал ждать. Около часа ничего не происходило. Баран блеял, вырывался из невидимых пут, но все еще был здоров. Ободрал шерсть вокруг места укуса, кожа как кожа. Единственное, что смущало, так это черные полоски, расползающиеся от раны паутинкой. Еще через час баран начал дергаться в конвульсиях и умер, но вскоре начал биться в припадке. Судороги продолжались какое-то время, а после он встал. Глаза покраснели и очень скоро стали черными от обилия лопнувших капилляров. Баран обожрался борзянки и тут же начал бычить на меня. Видать, почувствовал мое теплое мясо. Он все пытался извернуться, чтобы атаковать. Но эксперимент на этом был не окончен. Я поднес тело барана к трупу зомби. Из-под кожи экспериментального образца показались все те же розовые жгутики, потянувшиеся за стройматериалом. Нет, в этот раз мы эволюционировать не будем. Удерживая обращенного, я полетел над снегом, выискивая нового трупа. Час спустя я его нашел. Зомби пытался атаковать меня, но совершенно не обращал внимания на барана. При этом, когда я сталкивал их лбами, то они не объединялись в одного огромного зомбибота. А жаль, я думал, смогу тут собрать некрооптимуса Прайма. Отнес барана туда, где его и взял. Но стадо, увы, этому не обрадовалось, а повторилась в точности та же самая процедура, что и с хищником ранее. Барану растянули лапы в разные стороны, после чего размозжили череп, поддели рогами обмякший труп, а затем сбросили его со скалы. Моя теория оказалась верна, звери и правда приспособились бороться против зараженных особей. Это по меньшей мере удивительно. Ладно, я потратил непростительно много времени на развлечения, нужно искать выход. Правее скалы с баранами возвышался горный пик. С него должен быть отличный обзор. Туда я и рванул. За полчаса полета я достиг вершины. Красотища, закачаешься. Снег блестит на солнце, горные пики упираются прямо в небо, а вдали виднеется зеленая проплешина. Туда мне и надо. Пора вернуться в город, а заодно надрать задницу Таккеру, забрать артефакт у Доусона, ласково попросить Кристи. Разбежавшись, спрыгнул со скалы. Дух захватило на секунду, а после подхватил себя телекинезом, изменяя траекторию полета в направлении выхода из этой ледяной тюрьмы. Спустя час полета заметил каменное строение. Если бы не черные провалы окон, то я вовсе не обратил бы на него никакого внимания. Решил прерваться и обследовать помещение. Дверь отсутствовала, внутри все засыпано снегом, а в дальней части здания виднеется люк. Сталь порядком заржавела, поэтому вырвать крышку не составило труда. Спустился вниз. Каменные стены коридора тускло освещал мох, свисающий с потолка. Охватил весь коридор телекинезом в поиске того, с чем могу взаимодействовать. А таких вещей оказалось немного. Пара светильников и три растяжки с гранатами. При ближайшем рассмотрении гранаты оказались советскими. Бункер не нацистский, уже радует. Пролетев через коридор, попал в просторную комнату. У стен стоял десяток шкафов с книгами, бобинами от проекторов, куча столов, заваленных бумагами, был даже красноармейский флаг. За одним из столов сидел скелет в комиссарской фуражке набекрень, а в руке у него был пистолет, из которого он, судя по всему, застрелился. На столе лежала записка. «Товарищ Сталин, если вы читаете эти строки, то знайте, мы сделали все, чтобы остановить нацистскую гадину. Николай Степанов доблестно погиб, сражаясь на гряде Коптева. Спиридон Донских был окружен неприятелем, но решил не сдаваться, взорвал себя гранатой. В моем подчинении было много достойных ребят, но мы не справились. Хотя нам удалось захватить экспериментальный образец из лаборатории фашистов, он находится этажом ниже. В ходе разведывательной операции я потерял оставшихся людей, а сам был укушен упырем. Прошу простить меня за слабость, но это последние мои строки. Я решил убить себя, чтобы не примыкать к рядам нацистов в виде нежити. Надеюсь, подкрепление придет, а наша находка поможет в борьбе против фашистов. Служу Советскому Союзу. Капитан Орлов Е.А. На нижнем этаже образец. Посмотрим, где тут спуск. Обследовал всю комнату, никакой лестницы не обнаружил. Проходя мимо флага СССР, висящего на стене, ощутил небольшой сквознячок, тянущий по ногам. Снял флаг, за ним оказалась дверь, ведущая к винтовой лестнице. Спустился на этаж ниже. Пол был окрашен зеленым, такое ощущение, что его залили каким-то давно высохшим реагентом. Помещение явно было лабораторией. По обе стороны от лестницы стояли капсулы, одна разбитая, а остальные залиты зеленой жижей, скорее всего формалин. Некоторые капсулы были мутными, в таких ничего не было видно, а в других резвились уже виденные мной ранее зомби. Причем они не сразу начали рваться наружу, а только когда я подошел к ним на расстояние метра. Зомби интереса для меня не представляли, чего не могу сказать о капсуле в конце комнаты. Все та же зеленая жижа, но вместо полуразложившегося трупа внутри была миловидная девушка. Рядом красовалась пыльная табличка «Образец 23», ниже карандашом кто-то дописал «Ева». Девушке на вид было лет 20. Закрытые глаза, длинные волосы развиваются в зеленом составе, прикрывая грудь и бедра. Неужели тоже зомби? Я постучал по капсуле. Девушка открыла глаза, часто заморгала, приложила руку к стеклу. Помедлив, я приложил свою руку, она улыбнулась, а через секунду ее лицо исказилось печалью. Судя по мимике, она заплакала. Опасной не выглядит, нахрен ее сюда запихнули, ты меня понимаешь? Точно, стекло скорее всего не пропускает звук. Сходил за ручкой с бумагой и задал тот же вопрос. Она кивнула. Понимает, отлично. Ты голодная? Пожала плечами. Людей есть приходилось. Замотала головой. Ну и хорошо, с субтильной девчонкой как-нибудь справлюсь. На капсуле сбоку был рычаг. Он откроет капсулу или запустит блендер, превратит красавицу в смузи. Решил не рисковать, просто разбил стекло. Как оказалось, идея была хреновой. Под напором зеленой жижи Ева выплеснулась наружу. В процессе извлечения она о стекло распорола бедро. Кровь заструилась по ноге, но девушка даже не вздрогнула. «Тебе не больно?» «Что?» «А, ничего страшного, смотри, уже заживает». Кровь, обильно стекавшая по ноге, изменила направление движения и всосалась обратно в рану, закрыв ее за собой. Какие-то доли секунды, а даже шрама не осталось. Я десятки раз видел, как работает регенерация, но с подобным столкнулся впервые. «Кто ты?» «Папа меня звал Ева, а тебя как зовут?» Она посмотрела на меня взглядом полным любопытства. «Я Алекс, а когда ты последний раз видела людей?» Продолжил я свой допрос. «Не знаю. Последний раз ко мне заходил попрощаться дядя Женя, а потом я спала. Кстати, где он?» Заозиралась девушка. «Ты про Орлова?» «Да, дядя Женя Орлов, он всегда был добр ко мне. Он тут, к сожалению, тут. Чуть позже сможешь сама его увидеть. Где ты родилась?» «Вопрос тупой, конечно, но как есть?» «Что значит родилась?» «Ну, у тебя мама и папа есть?» «Только папа, Гюнтер, хотя он просит называть его создатель». «А что он еще говорит?» «Он сказал, что я лучшее его творение, совершенный солдат, будущее арийской расы». «Но я не хочу быть солдатом». «Папа злой, постоянно заставлял причинять боль другим. Если я отказывалась, бил меня». После этих слов она вздрогнула и съежилась. «А много таких, как ты?» «Нет, я была одна. Дядя Женя вместе с друзьями забрал меня от Гюнтера. Потом дядя Женя поместил меня в капсулу, и я уснула». Зеленые глаза шарили по моему лицу, изучая каждый миллиметр кожи, отслеживая каждую эмоцию, возникающую на лице. Появилось ощущение, как будто я на приеме у психотерапевта, который стремится проникнуть в мою голову. Из-за этого взгляда я даже забыл, что она голая. Огненно-рыжие волосы, веснушчатый нос. Гюнтер явно ее причислил к арийской расе не из-за внешности, а из-за способностей. Интересно, что она умеет. «Ты раздражен? Я что-то не то сказала или сделала?» «Нет, что ты. Просто нужно тебя одеть, да и меня тоже». Я обвел взглядом свою шкуру. Не самая практичная одежда. Поднял Еву с колен. Оказалось, что она хорошо знает, что и где расположено в бункере. Ева отвела меня на склад. Я подобрал себе советскую гимнастерку, кирзачи, шапку-ушанку с красной звездой посередине лба. Пока Ева одевалась, я пошел искать, чем перекусить. Кроме уже истлевшего вяленого мяса ничего не нашлось, но и из этой трухи можно было извлечь пользу. Сложил гнилье на полу, с помощью духа леса вырастил на нем метровый куст, усыпанный персиками. Ко мне сзади подкралась Ева, я аж вздрогнул от неожиданности. «А что это?» «Фух, напугало. Это персики, угощайся». Я сорвал один и вручил девушке. «Персики?» – удивилась она. «Да, это еда, чтобы утолить чувство голода. А у меня не бывает такого чувства, мне еда не нужна». «В каком смысле?» «Гюнтер создал меня автономной, Мне даже воздух не требуется. Я идеальный солдат, который может выжить в любых условиях. А что еще умеет идеальный солдат? Если съем любую сферу, то получу не одну способность, а сразу все заложенные в геноме, и они будут максимального уровня. А во, мощно. А прочитай, что у тебя написано в окне статуса. У меня такого нет, меня же создали искусственно. Отец пробовал модифицировать людей, прошедших через портал, но каждый эксперимент был провален. Оказалось, чтобы обойти ограничения системы, нужно создать в ней неконтролируемый элемент, уязвимость. Я и есть эта уязвимость. Она пожала плечами. Расскажи про зомби, откуда они взялись. Про кого? Рядом с тобой в капсулах были живые мертвецы, откуда они? Повторил я вопрос более развернуто. А, ты про упырей. Это один из неудачных экспериментов отца. Они сильные, могут быстро эволюционировать, но Гюнтер не смог их заставить подчиняться, поэтому просто выпустил их на волю, чтобы создать проблем дяде-жене. Когда мы пойдем к дяде-жене, тут такое дело. Дядя-женя мертв, его укусил упырь и он застрелился. Ноги у Евы подкосились, она плюхнулась на пол, обливаясь слезами. Ну как же, а дядя Слава, все мертвы, мне жаль. Сердце защемило, весь ее мир только что рухнул. Девочка росла окруженная жестокостью, но сохранила разум ребенка, доброго, не оскверненного злобой. Я приобнял ее за плечи. Ева, уткнувшись в мою грудь, заревела навзрыд. Судя по всему, ей советские солдаты заменили родителей, хоть и ненадолго. Особо ничего не иметь и потерять даже то малое, что было, просто проснувшись, жутковато. Все, успокаивайся. Поживешь первое время у меня, а дальше определю тебя в город. Вот попробуй. Я протянул ей персик, робко взяв его в руки, она поднесла его к пухлым губам и укусила. Струя сока брызнула и потекла по подбородку. Ева зажмурилась от удовольствия. Вкусно. Не разговаривай с набитым ртом. Хафа. Копаясь в бумагах, я нашел записную книжку. На обложке красовался череп и кости, а на задней стороне все те же две молнии. Записная книжка Гюнтера фон Шмидта. День 43. Все экспериментальные образцы умерли после введения мозговых паразитов. Но спустя несколько часов вернулись к подобию жизни. Испытуемые больше не реагируют на человеческую речь. Остался только неутолимый голод. Сколько бы я ни скормил им мяса, подопытные все равно голодны. День 391. Я в растерянности. Все попытки вживить испытуемым в мозг передатчики для контроля разума провалились. Это совершенно бесполезное занятие. Образцы годятся только для того, чтобы заражать округу паразитами. Сия смерть. Но кому нужен мертвый континент? Фюрер, я добьюсь успеха любой ценой. День 546. Сыворотка на основе мозгового паразита наконец-то готова. Пришлось добавить туда сердце архонта, что помогло свести клеточную деструкцию до нуля. Я изъял эмбрион у пленной комсомолки и поместил его в инкубатор, заполненный сывороткой. Если мои расчеты верны, то эмбрион будет ежедневно пропускать через себя раствор, постепенно насыщая им тело. Предыдущие эксперименты с вводом раствора напрямую подопытным провалился. Раствор не удается разбавить, а его концентрированные свойства заставляют организм мутировать, теряя клеточную целостность. Подопытные поглощают сферы, обретают максимально доступный уровень силы, но при использовании способностей клеточная структура не выдерживает и тело распадается до состояния слизи. День 1290. Эксперимент затянулся. Оказалось, что раствор не только усилил эмбрион, но и заметно замедлил его развитие. Предполагаю, что старение эмбриона также будет замедлено, если он вообще будет способен к клеточной регрессии. На текущий момент образец весит 6 килограммов. Пол женский, болевой порог отсутствует. Даже ампутация конечности не причиняет никаких негативных ощущений. Более того, конечность восстанавливается за считанные минуты. Образец номер 23 невосприимчив к сильным перепадам температуры. Это прорыв. День 2000. Мой фюрер. Это победа. Образец обладает детским незамутненным сознанием. Она готова исполнять все, что я прикажу. Нужна лишь маленькая стимуляция в виде чего-то вкусного. Скорее бы вернуться в Германию. Я создам для вас такое войско, от которого весь мир содрогнется. Мы сотрем с лица земли все расы. Слава Ариим. Мандец, кого-то отец ремнем порол, а кому-то вот так конечности отрезал. Долбанное животное. Сколько же людей погибло ради его экспериментов. Времени прошло порядком, скорее всего эта тварь уже мертва. Очень жаль, я бы с радостью помог ему перейти в загробный мир. Расчленять ребенка, Это насколько конченной мразью нужно быть, Алекс? А есть что-нибудь еще вкусненькое? А ей идет советская форма, даже шапка-ушанка и фигура. Какая нахрен фигура? Соберись, мать твою. Да симпатичная, да уже половозрелая, но разум как у ребенка. Хотя что значит половозрелая? Если подумать, то она мне в бабушке годится, даже в прабабушке. С какого она года? Плюс-минус с 50-го. Ладно, пора выбираться отсюда. Достал уже этот холод. Глава 3. Забрал записную книжку с собой. Когда мы поднялись на верхний этаж, Ева увидела дядю Женю. Поплакала у тела. После мы его похоронили, выкопав яму в снегу. Ева, ты летать умеешь, как птичка? Нет, не умею. А ты летаешь? С моей помощью и ты сможешь. Готово? Не дождавшись ответа, я подхватил ее телекинезом, а после, разбежавшись, сиганул вниз. Ева визжала так, что казалось, вот-вот сойдет лавина с гор. Страшно? Нет, я в восторге. А можно еще быстрее? Да можно, конечно. Я ускорился. Мы летели со скоростью около 100 км/ч, уворачиваясь от каменных выступов. Аттракцион не для слабонервных, я привычный к полетам, но даже у меня дух захватывало. Мы спускались вниз, снова взлетали на новый горный хребет. Ева хохотала от восторга. Волосы развиваются на ветру, глаза широко распахнуты, а зрачки расширены до безобразия. Так мы пролетели 50 км. Внизу я заметил голубую жемчужину. Какого же она размера, если я ее отчетливо вижу с высоты в 200 м? Ева, повиси пока тут, я сейчас вернусь. А, что, ты куда? Я устремился вниз. Подлетев ближе к жемчужине, я охренел от того, что она была около 6 м в диаметре. От нее расходились волны холода. Пролетел вокруг, ничего необычного, просто ледышка. Хотя этот мир уже много раз меня удивлял, простая ледышка может оказаться не ледышкой вовсе, ну посмотрим. Завис над жемчужиной, запустил синтез яда. Зеленые капли скатились с пальцев и устремились вниз. Дзынь, дзынь, дзынь. Отчетливо был слышен каждый удар капли о сферу. Каждая частичка яда кристаллизовалась и уже ледышкой приземлилась на объект. Вдруг сфера содрогнулась, и продирающая насквозь волна холода затопила все пространство. Руки и ноги тут же закоченели, я посмотрел на кожу, а она уже начала покрываться изморозью, постепенно расползающейся по всему телу. Дышать стало больно, легкие обожгло, как будто в них налили жидкого азота. Потеряв концентрацию, я рухнул в снег. Упал удачно, голова была повернута в сторону жемчужины. Я видел все, что происходило потом. Жемчужина запульсировала голубым свечением. Холод усилился, на сфере начали нарастать руки и ноги, состоящие из льда. Обычный круг превратился в нечто похожее на голема. Как только формирование конечностей было завершено, голубоватое свечение переместилось в нижний левый угол сферы, как будто зрачок, который уставился на меня. Голем с треском встал. Огромная ледышка медленно и неуклюже пошла в мою сторону. Каждый шаг сопровождался хрустом, как будто голем передвигался по свежевыпавшему снегу. Я попробовал взлететь с помощью телекинеза, но не смог оторвать тело от земли. Тело к ней уже порядком примерзло. Что еще можно сделать? Альфа, бесполезен, сердце октопуса, только благодаря ему я еще не превратился в ледышку, еще терморегуляция спасает, но выбраться они не помогут. Дух леса, точно, спутаю ему ноги или утащу себя подальше с помощью лозы. Зеленоватое свечение разлилось по снегу, из-под сугроба пробился росток, который тут же почернел, покрывшись льдом. Я влил всю силу духа леса, что у меня была, но лучшее, чего я смог добиться, так это метрового деревца под ногой гиганта, которое он тут же раздавил. Да, надо было отдавать артефакты и оставаться в такой уютной постели Кристи. Прощай, мы расстаемся навсегда, под ясным небом января. Голему осталось пройти 50 м, и я покойник. Предполагал же, что он может оказаться архонтом, а все равно полез. Эх, дурак, ничему жизнь не учит. Позади послышались быстро приближающиеся шаги, а потом всю спину пронзила ужасная боль. С хрустом меня вырвали из ледяного плена. «Алекс, все будет хорошо, надо уходить». «Ева», она перекинула меня через плечо как бревно, да именно как бревно, ибо я замерз в одной позе и не мог пошевелиться. Моя голова мотылялась позади, я видел, как ледяной великан приближается к нам. Ева уносила меня от него быстрее, чем гигант мог двигаться. Поняв, что небо уронит, ночь на ладони, нас не догонит, нас не догонит. Я внутренне ликовал, но как оказалось преждевременно. Гигант хлопнул в ладоши, новая волна холода устремилась к нам. Мне уже было пофиг, Я окоченел до мертвецкого состояния, еще немного и сердце октопуса не вывезет. Но как оказалось, не я пострадал больше всего. Раздался хруст, Ева припала на одно колено, потом встала и пошла дальше, снова хруст. Она опять споткнулась, но продолжила идти. На втором шагу я увидел, что ее ноги обламываются от обморожения, но Ева продолжает идти на обрубках. Потом она снова поднималась в полный рост, как будто позади не осталась обломленная ступня, снова хруст, и я вижу отломанную ногу по колено. Так продолжалось минут пять, а потом Ева просто прыгнула вместе со мной в какой-то овраг. Мы пролетели метров пять, после чего последовало мягкое приземление. Я думал, что от удара переломлюсь пополам, но нет, я только надломился в местах сгиба рук и ног, что дало определенную свободу движения, хотя было ужасно больно. Регенерация уже начала восстанавливать тело, но пальцы на руках почернели. Кое-как поднялся, осмотрелся. Ева лежала рядом со мной по частям, она просто разбилась вдребезги. Осталась только голова, моргающая заледеневшими ресницами, а потом из осколков ее тела потянулись красные кристаллы. Кровь растаяла и начала собираться у шеи, формируя новый корпус, а через минуту из него сформировались новые руки и ноги. «Ева, ты как?» «Я цела. А ты идти можешь? Если нет, давай я понесу. Спасибо, что спасла. Я твой должник. Угости персиками, и мы в расчете», — хихикнула она, прищурив глаза, как будто не ее только что переломало десяток раз. «И не только персиками угощу. Валим отсюда». С концентрацией еще было не очень, но я смог поднять нас в воздух и утащить метров за 200 до того, как сверху во враг рухнул Архонт. Раздосадованный он хлопнул в ладоши, но волна холода нас уже не достала. Пока летели, вызвал окно статуса. «Как и думал, у меня обморожение по всему телу. Ну нахрен эту местность?» Набрал максимальную высоту, не желая задерживаться тут ни на секунду, полетел в сторону зеленого пятна. Через 3 часа полета мы покинули горы. Территорию некогда великого леса теперь представляло из себя великое пепелище. Проплешины, которые я оставил ядом, сильно увеличились в размерах. От леса оставался только небольшой огрызок в 50 километров. Выжила 1/6 от бескрайних зеленых просторов. Подтянул Еву к себе, коснулся ее руки. «Не бойся, сейчас мы исчезнем». «А это как?» «Аво, ничего себе». Мимикрия быстро скрыла нас от нежелательных глаз. На бреющем полете мы рванули прямиком к землянке. Подлетая, я связался с моей стаей, все на месте, ждут, радуются моему прибытию. Хорошо, что, сражаясь с Архонтом леса, я близко к землянке не подлетал и вырывавшиеся из-под земли корни ее не задели. Вокруг землянки зеленел пятачок леса в километр протяженностью. Спустились вниз, открыл землянку и охренел. Землянка превратилась в долбанный муравейник с кучей от норков, уходящих на десятки метров в разные стороны. У входа сидели Бонни и Клайд. «Ева, не бойся, они добрые». «Бонни, Клайд, знакомьтесь, это Ева. Любить, не обижать, защищать. Пока она поживет с вами». «А что это?» Она удивленно уставилась на собак. «Не что, а кто?» «Это мои домашние, семья, можно сказать. Да, налицо ужасные, но добрые внутри. Идите сюда, мои хорошие». Краги радостно подскочили ко мне, терлись о ноги, лизали руки. Кислота жгла кожу, но было так пофиг. Я чертовски рад вернуться назад, а уж тем более живым. Ева робко погладила Бонни, а та, не сдержав эмоций, сиганула моей гостье на грудь, повалив на землю, а после начала вылизывать лицо. Картина была жутко милая, но в то же время просто жуткая одновременно. Кожа на лице Евы пузырилась от кислотного ожога, но тут же отшелушивалась, отваливаясь пластами, сгоревшую кожу заменяла новая. Ева немного помедлила, а потом обняла Бонни за шею, прижала к себе. Это было так мило, что у меня чуть скупая слеза не навернулась. Ребенок, росший в строгости, жестокости, получил немного ласки, просто так, просто, потому что она есть. Интересная штука, но краги так полюбили Еву, что от нее практически не отходили. А вот выводка Бонни нигде не было видно. «Бонька, а где малыши?» Она рявкнула. Спустя пару секунд из нор высунулись 10 200-килограммовых морд. «Мать моя женщина, как вы так быстро вырасти смогли? Или меня так долго не было?» Отвел Еву в столовую, на полу вырастил для нее небольшой сад. Метровые деревца с клубникой, вишней, черешней, крыжовником, виноградом, персиками и много еще с чем. Все как надо, одним словом. Сам же сел рядом, открыл банку тушенки. Лениво пережевывая подобие мяса, Я любовался, как она по-детски наслаждается вкусом невиданных ею ранее ягод, а заодно решил посмотреть свой статус. Раса – человек, пол – мужчина, возраст – 26 лет, суммарный уровень развития – 36, физическая сила – 34-100, ловкость – 34-100, скорость реакции – 52-100, физиология – костяные пластины гратрака. Пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий. Улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Регенерация. Уровень навыка 3-5. Кожа устойчива к кислотным средам. Уровень навыка 2-3. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 3-5. Мимикрия. Кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. При перемещении способность продолжает работать. Вас невозможно заметить в инфракрасном диапазоне. Уровень навыка 4-5. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Общий итог. Шанс на выживание субъекта 35%. Навыки. Телекинез. 4 уровень навыка. Вы способны поднимать предметы весом 1250 кг и перемещать их на расстоянии до 240 метров. Альфа. 2 уровень навыка. Вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Эссенция яда. 3 уровень навыка. Носитель становится невосприимчивым к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Дух леса. 3 уровень навыка. Позволяет контролировать растения. Благословение. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Ранг 2. Жезл блуждающего в грезах. Позволяет наложить иллюзию на одного человека, длительностью на сутки. Также возможно наложение иллюзии на группу лиц. В этом из случаев продолжительность эффекта будет поделена на численность погруженных в иллюзию. Получен ранг 2. Применить иллюзию можно один раз в 3 дня. Щит мироздания. Класс артефакт. Пассивное умение. Позволяет заблокировать один смертельный удар. Откат 30 дней. Ранг 1. Спасибо Архонту. Терморегуляция выросла до 3 уровня. Интересно, на каком уровне я стану невосприимчив к холоду полностью? На 5, а заодно и телекинез почти апнулся, еще 23%, и я получу 5 уровень навыка. По идее, он финальный и позволит поднимать уже более 6 тонн. И какого хрена я не попробовал поднять камень весом в тонну и сбросить с 200-метровой высоты на Архонта? Вот уж правда, любопытный варвари нос оторвали. В моем случае он правда был отморожен и пришлось его отломить, чтобы выросла новая ткань. Развернул навык альфы. Текущие альфы в стае. Бонни. Клайд. Суммарный размер стаи 209 особей. Твою мать, вы тут всю округу уже поди сожрали такой оравой. Бонни, веди показывай, что вы тут нарыли. Бонни вскочила с места и повела меня гордо по вырытым тоннелям. Идти пришлось в полуприсяде. Тоннель уходил вниз, петлял то влево, то вправо. Через 5 минут мы спустились по ощущениям метров на 100 под землю. Передо мной предстала моя армия. 200 крагов лежали, сбившись в плотную кучу. Они спали в здоровенной вырытой пещере. Слева был детский сад, 3 мамашки вылизывали новеньких крагов, а все остальное пространство занимали здоровые особи. Мысленно потянулся к Клайду. Клайд, вот это ты банду собрал. Молодец. А на болото уже ходили? Альфа, все как ты приказал? Мы там кормимся и все в стае уже научились плеваться кислотой. Ай, молодец, иди сюда, мой золотой. Похлопал кожаный бок, потрепал по ушам. Клайд довольно зажмурился. Ну круто, армию я велел собрать, вот только что с ней теперь делать? Оказалось, что в землянку попасть можно из десятков мест, так как нор накопали огромное количество. Переживать в принципе за то, что нагрянут недоброжелатели, не стоило, так как в землянке всегда оставалось минимум 5 десятков крагов. Переночевали на кухне, а утром я повел Еву в лес, точнее в то, что от него осталось. Она никогда не видела ничего подобного, по ее словам, она всегда жила в снегах. А тут тепло, зелень, солнышко греет, птички поют, хищные, но все же птички. Я шел и рассказывал о видах тварей, которые тут водятся. Отвлекся на шорох слева и не доглядел за Евой. Из кустов выскочил ящер, острыми зубами вцепился ей в шею. Кровь хлынула на траву, а я не успел ничего сделать. Ева изумленно посмотрела на зверя, после чего пробила кулаком его насквозь. Ящер зашипел, пытаясь отпрыгнуть от несостоявшейся жертвы. Ева стряхнула его с себя как надоедливую мошку. Вот он идеал сильной и независимой, в США все феминистки ее бы возвели в ранг богини. Гуляя по лесу, мы набрели на одну из проплешин. Деревья истлели. Когда я прикоснулся к стволу, он рассыпался в труху. Может, смогу восстановить все? Я присел на корточки и вспомнил, что на экономике АПК, агропромышленного комплекса, нам рассказывали о том, что овес, пшеница, а также клевер нейтрализуют тяжелые металлы в почве, может и с ядом поможет. Попросил Еву не заходить на выжженную территорию, а сам зашел поглубже. Приложил руку к почве, представляя, как овес, пшеница и клевер пробиваются наружу, а также добавил условие, что растения ускоренно пройдут цикл роста. Раскинул зону влияния на сотню метров, влил силу достаточную для 50 повторений цикла роста. Поначалу все, что вырастало на участке, тут же умирало, но после 10-го цикла, растения стали созревать и увядать, но уже сами по себе. А к завершению 50-го цикла почва уже была пригодна для засевания чем-то более стоящим. Попробовал создать секвою. Корни ушли глубоко в почву, оказалось, что в глубине еще много яда, дерево умерло за считанные минуты. А если я немного его модифицирую, смешал секвою с клевером, точнее дал секвое свойства корневой системы клевера и запустил стадию роста. На удивление дерево не погибло, а выросло на 2 десятка метров за каких-то полчаса. Мысленно похвалил себя, после чего подошел к гибриду, прикоснувшись щедро влил силы леса. Представил, как корни секвои распространяются на десятки километров вокруг, выискивая очаги заражения и очищая их. Идея была такова: созданный гибрид будет новым сердцем леса, чья корневая система очистит зараженную территорию. Яд будет уничтожать корни, но он не сможет добраться до моего гибрида, так как он будет находиться за десятки километров от точки заражения. Новые прорастающие корни сменят те, которые умрут от загрязнения, в конечном итоге очистит его. Делать мне тут больше нечего, нужно отвести Еву к зооморфам, а самому наведаться к Таккеру. Но уже с новым опытом и переосмыслением предыдущего визита. Благо полоска опыта духа леса неуклонно росла, при том, что я больше не вкладывал в ее использование никаких сил. Чем сильнее разрастается секвоя, тем больше опыта мне капает. Думаю, когда доберемся до города, у меня как раз будет 4-й уровень навыка, а с ним я запросто смогу выковырить Таккера из его норы. Глава 4. Попасть в город — задача простая, а вот попасть в него незамеченным, это уже сложнее. Как сильно фонят артефакты? С расстояния в сотню метров датчики меня заметят? Возможно. Рисковать не хотелось, в прошлый раз знатно потусил в пыточной, больше не хочется. И какие варианты? Хмм, у меня есть армия крагов, они копают неплохие норы, а подкоп может сработать. Правда, копать они будут долго, а у меня каждый день на счету. Значит, нужно оптимизировать процесс. Забрал Еву с собой, милая девочка, вопросов не задает. Попрощалась с крагами, и мы отправились в путь. На улице было пасмурно, начал капать дождь. Редкие молнии прорезали небо белыми всполохами. Полет не занял много времени. Вдали показался город. Выглядел он уродливой кучей бетона, а рядышком стоял мой персонально возведенный оазис. Экопоселение зооморфов даже издали радовало глаз. Решил подлететь поближе. Когда до города оставалось 300 метров, гром взорвал небо. Ливень хлынул такой, что ничего не было видно на расстоянии 50 метров. Вот мой шанс. Может, так рвануть в город? При таком дожде меня вряд ли заметит. Риск, конечно, дело благородное, но, пожалуй, нет. Мои раздумья прервала автомобильная колонна, выехавшая из ворот города. Хорошо, что без включенной мимикрии я даже посрать не хожу. Зависли у дороги и стали ждать, пока колонна проедет мимо. Десяток джипов, 6 грузовиков, танки. Тек явно собрался на очередную вылазку. Когда грузовик во главе колонны проезжал мимо, из него высунулась знакомая мне рожа. Этот тип руководил операцией против Архонта болот. Мужик постучал по кузову грузовика и махнул рукой едущим сзади. Колонна съехала с дороги и покатила на восток. Ева ойкнула и вцепилась в мой рукав. «Ты чего, папа?» Ее колотило, как осенний лист на ветру. Я, «Конечно, рад, что мы так сблизились за последнее время, но я не твой отец». «Нет, вон папа, Гюнтер, ебать». Картинка сложилась в единое целое. ТЭК отделился от управления и стал автономной организацией, в которую как-то влился Гюнтер, забрал власть в свои руки. Эксперименты, производство Голиафа, маниакальное стремление завладеть артефактами. Третий рейх контролирует самую продвинутую технологически организацию на континенте. Ничего хорошего это точно не сулит. Да и планы теперь резко меняются. Пропустив колонну, спустил нас с Евой на землю и вызвал статус. Дух леса получил 4-й уровень. Отлично. Представил, как под нами растет огромный полый корень и уходит вниз на глубину 10 метров. Сначала вырос небольшой деревянный пятачок в диаметре 2 метров, после чего он начал углубляться в землю, спуская меня с Евой вниз, как на лифте. Оказавшись внизу, представил, как вход запечатывается деревянной заглушкой, а сверху нарастает сухая трава. Через пару секунд мы оказались в герметичном деревянном цилиндре, темно хоть глаз выколи. Добавим немного люминесцентного мха. Синее свечение озарило шахту. Лицо Евы в таком освещении выглядело особенно безжизненно, глаза бегают, зубы стучат. Гюнтер до смерти напугал практически бессмертную девочку. Насколько же он опасен? Ладно, теперь начнем копать в сторону города. Тоннель раздвигал почву, а по деревянному потолку тут же распространялся светящийся мох. Что там говорили древние? Дорога рождается под ногами идущего. Сейчас именно так и было. Ориентироваться под землей было достаточно просто. Я отчетливо чувствовал ранее созданное эко-поселение зооморфов. Тоннель вел как раз по направлению к дому Селима. Ближе к ночи подкоп был завершен. Тоннель прорастал прямиком в шкаф соседской комнаты, где ранее меня разместил Мехди. На древесном лифте я поднялся прямиком в шкаф, неловко вывалился наружу и застал Мехди в момент детопроизводства. «Мехди, твою мать, не на моей же кровати. Какого хера, Алекс?» Испуганно заорал Мехди, слезая со своей жены. «Он самый. Я рад, что у тебя отличный стояк, но может ты прикроешься?» «А, что? Да, извини. А ты откуда?» «Из Нарнии, конечно. Ты что, не видел, что я из шкафа вылез? Хозяйка, не оставишь нас с твоим мужем наедине? Никаким непотребством заниматься не будем, обещаю». Хихикнув, Пышка убежала прочь, стащив с мужа одеяло. Мехди спешно начал одеваться. «Как дела? Как бизнес идет? Ну как тебе сказать? Дела хорошо, живем, питаемся досыта. А вот с бизнесом оказия случилась», — промямлил Мехди с грустью в голосе. «Мехди, чё ты мнешься? Говори, что случилось?» Не выдержал я затянувшейся паузы. «Ты исчез, а мы, как и договаривались, начали торговлю. Все шло хорошо, твою долю откладывали. Сульфур вино производить начал, а потом нас пришли крышевать. Кто пришел? Когда? Сколько человек? Какие условия? А кто еще мог прийти? Месяц назад Шульман со своими громилами? Конечно, условия стандартные. Весь бизнес переходит к нему, а мы трудимся на плантациях за право жить в наших домах, иначе все в пепелище превратят. Твоя доля цела, не переживай, там миллион кредитов накапал, но могло быть значительно больше. Поселение кто-то охраняет из его людей, пара человек, но не поселение, а теплицы, на наши дома им пофиг. Я тебя понял, не переживай, с Шульманом вопрос решу. Комнату мою освободить, трахаться в своей будете. Я сюда привел девочку, Мехди сально хмыкнул. Ой, иди нахрен, не трахаться я ее сюда привел, жить тут будет. Все стандартно, любить, обожать, не обижать, хотя если попытаетесь обидеть, вам же хуже. Дури ей не занимать. Что еще случилось, пока меня не было? На городские стены турели поставили. После убийства архонтов твари начали частенько на город нападать, хотя внутрь ни одна так и не пробралась, отстреливают на подходе. Ночью порой подскакивать приходится от звуков стрельбы, а в остальном все, как всегда. Ладно, если что, ты и твоя жена меня не видели. Сейчас подниму сюда девчонку, зовут Ева, и постельное поменяй, герой-любовник. Я нырнул в шкаф и отправился за Евой на древесном лифте. Увидев меня, она тут же вцепилась в мою куртку, попросила больше не оставлять ее одну. Дрожащий и всхлипывающий голос разнесся по тоннелю. Поднялись наверх, жена Мехди уже застилала новую простынь, шустрая. «Руфь, накорми, пожалуйста, девочку и посиди с ней сегодня. Завтра покажи поселение, познакомь с местными. Поможешь, Леш? Конечно, все сделаем. Ты чего? Примем как родную. Лапуль, а ты чего стоишь? Иди сюда. Вон за край простыню хватай и помогай застилать». Ева непонимающе уставилась на меня. «А я чего? Попросили помочь. помогай и не стесняйся, теперь это твой дом». Оставив дам, я нырнул в Нарнию, визуализировал, как древесный тоннель прорастает до самого Капитолия, а далее все, что мне оставалось, так следовать по образующейся дороге. Спустя полчаса тоннель закончился, я уперся в стальную конструкцию, попал удачно, на стык этажей. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что все здание было составлено из металлических блоков, плотно подогнанных друг к другу. Пустил лазу вверх и с ее помощью обсчитал этажи. Оказалось, что нужно углубиться еще на десяток уровней. Древесный лифт отвез меня прямиком к 25-му этажу. Вокруг всего этажа создал кокон из корней. Когда плетение стало достаточно плотным, заставил корни вскрыть коробку, отделяя один уровень от другого. Телекинезом помог корням передо мной выломать металлическую стену. Появление вышло эффектным. Белорубашечные клерки бежали в ужасе и судорожно клацали на кнопку вызова лифта. А вместо желанного лифта на 25-й этаж пробились корни, оплетая потолок и пол тугими канатами. Лозы хватали клерков за конечности, подвешивали в воздух. В воздухе зависла встреченная мною ранее Сара, красивая девочка с ресепшена. Да не своевременно, но не могу удержаться. «Сара Коннор, я прибыл, чтобы спасти тебя от одиночества». «А-а-а-а», истерично завопила блондинка, обливаясь слезами. «Эх, такое эффектное появление испортило». Лоза тут же захлестнула ее пухлые губки, заставив умолкнуть. В офисных помещениях погас свет. Видимо, я перестарался. Лозы порвали провода, правда, темно было недолго, зажглось аварийное освещение. Белые стены окрасились алым. На потолке открылись створки, опуская 4 турели. Эх, губернатор, новых фокусов так и не запас. Лозы мгновенно оплели их и со скрежетом свернули стволы на бок. Свет моргает, клерки висят как куклы в воздухе, а я спокойно иду к кабинету Таккера. Интересно, он будет рад меня видеть? Слышу, дышишь ты вдали. Выходи и не тупи. Сможем мы поговорить. Договоримся, будешь жить. Губернатор не заставил себя ждать. По периметру офиса поднялись стальные стены, а вентиляция начала откачивать воздух, как и в прошлый раз. «Таккер, как грубо, хочешь убить своих подчиненных, лишь бы я не добрался до тебя». Лозы выломали клапаны вентиляции, и откачка кислорода прекратилась. «Ладно, хватит играться». Телекинезом вышиб дверь Таккера. Сучонок высунулся из-за перевернутого стола и зажал курок. Автоматная очередь расчертила дверной проем. Я откатился вправо, но пару пуль словил в бедро. Посмотрел вглубь офиса. Таккер пристрелил Сару, а вместе с ней и остальных клерков. Вывесить их в ряд было глупой затеей. Теперь миссия по спасению от одиночества провалена. А жаль, красивая девка была. «Таккер, а болючие у тебя пули, но больнее, чем было, уже не будет». Поток лос устремился в кабинет губернатора. Прозвучала пара очередей, после чего стало тихо. Я поковылял в его кабинет, оставляя позади себя кровавый след. Какой-то перебор с киношностью, ну да ладно, уж больно долго я этого ждал. Таккер висел в воздухе распятый, а на полу валялся телефон со включенной громкой связью. «Губернатор, вы тут, дура? Срочно вызови подкрепление, у нас нарушитель», — выкрикнул Таккер, брызжа слюной. «Господин губернатор, у вас такая страшная гримаса гнева, даже мне захотелось убежать сейчас. Хватит юродствовать. Пришел за моей головой, давай, убей меня, а через 5 минут мои люди убьют тебя». «Ну это вряд ли. Спроси у своей лапули, работает ли лифт». «Забей, я сам тебе скажу, он не работает. Увы, я вступил в Гринпис, и теперь зеленуха заполнила всю шахту лифта. Нет, твои бойцы, конечно, могут закидать мои лозы термобарическими гранатами, но сколько гранат потребуется, чтобы пробиться на 25-й этаж? Думаю, больше, чем твои люди принесут с собой». «Ладно, отбросим ненужный пафос. Тебе нужна моя помощь», — сказал я и вырвал валявшийся на полу телефон из сети.